Мальчики, второй нашей сегодняшней задачей будет подсчет времени выступлений. Мы тут прикинули, конечно. Лена указательным пальцем прижала свои бумаги к столешнице. Но я по собственному опыту знаю, что реальное время выступлений всегда отличается от расчетного, а у нас регламент. Поэтому время каждого номера мы уточним. Быть может, в итоге некоторые выступления сократим. Я еще не уверена, сколько песен споете вы, мальчики. Выясним это после подсчета общего времени концерта. Репертуар хора тоже урежем, если понадобится. С выступлением музыкантов сложнее, но и там возможны варианты. Многое зависит и от длительности спектакля. Лучше бы еще пару Васиных песен добавили вместо балалаечников, сказала сидевшая к нам в полоборота Иришка. Десятиклассники гулом голосов поддержали ее предложение. «Согласна с вами, ребята», — сказала Лена. «Мне тоже нравится Васино пение, но вы поймите, в нашей школе много талантливых учеников. Администрация и комитет комсомола обязаны поддержать всех артистов. Будет нечестно, если мы не дадим выступить тем же балалаечникам. Ребята тренировались не один год. Они заслужили свою толику зрительского внимания. Как и школьный хор, как и наши танцоры, должны выступить гарнисты и барабанщики. Октябрята подготовили стихотворение». Зосимова улыбнулась. «Но я надеюсь, что Вася и Леша порадуют нас своим выступлением после концерта, во время танцевального вечера. Я с удовольствием спляшу по песню о медведях. Мне понравился и «Черный кот». Уверена, что мальчики продемонстрировали нам не все свои песни. Думаю, они нас еще удивят». «Ага», — произнесла Иришка. «Хочу увидеть реакцию директрисы на «Таких не берут в космонавты». «Что это?» — спросила Лена. «Новая песня?» «Это шуточная песня», — ответил я. «Мы ее поем, когда веселимся. Для концерта она не годится». После уроков я все же заглянул в кабинет Клавдии Ивановны. Директриса мне вручила два письма. «Это вчерашние», — сказала она. «Сегодня ни одного не принесли». «Похоже, все закончилось», — сказал я. Сунул письма в портфель. «Не расстраивайся, Василий», — сказала Клавдия Ивановна. «Будут тебе письма от благодарных советских граждан. Чутье мне подсказывает, что я еще не раз увижу твою фотографию в газетах». Она улыбнулась и пошутила. «Выделю для тебя отдельный стенд в нашем школьном музее». До репетиции мы с Черепановым немного размялись у Лукиных. Я заметил, что Леша нервничал. Напомнил ему слова Зосимовой о том, что первичная цель сегодняшней репетиции – тренировка выхода на сцену и подгонка времени выступлений под регламент. «Песни для концерта мы с тобой уже достаточно обкатали», – сказал я. «Зря волнуешься. Все четыре композиции ты теперь отыграешь и с закрытыми глазами. Я в этом даже не сомневаюсь». На репетицию мы пришли к 7 часам. Меня и Черепанова сопровождали Иришка и Надя. В школьном вестибюле мы обнаружили настоящее столпотворение. Школьники разных возрастов, были тут и октябрята, и пионеры, собрались группами неподалеку от входа в актовый зал. Громко переговаривались, смеялись. «Это что?» — произнес Черепанов. «Они все выступать будут?» Он снял шапку и озадаченно почесал затылок. Нас заметила Лена Зосимова. Она взмахнула уже знакомыми мне бумагами. Сказала, чтобы мы оставили верхнюю одежду в гардеробе и прошли в актовый зал. «В спортзал нас не пустили», — сообщила она. «Сегодня будем заходить через главный вход». Леша, Надя и Иришка слегка растерялись от царившей в школе перед репетицией суеты. А вот я будто бы вернулся домой. Невольно даже взгрустнул от нахлынувших воспоминаний. Вспомнил, как, будучи пионером, вот так же отрабатывал выход на сцену и слушал наставления раскрасневшихся от усталости и духоты руководителей. Но волнения перед концертами и репетициями я не чувствовал ни в прошлом, ни сейчас. Было лишь радостное предвкушение того, как я ступлю на сцену и исполню ту или иную песню. Как голодный человек дожидался обеда или ужина, так и я всегда ожидал возможность спеть перед заполненным людьми залом. Так было до мая 61-го года и до тех снов, в которых мне не повиновался голос. Сейчас это ощущение вернулось. Почти все места в зрительном зале актового зала были заняты. Здесь я увидел учителей, в том числе и Максима Григорьевича, замещавшего сейчас нашу классную руководительницу, директрису. Заметил потиравшего усы Илью Муромца. А вот щербатое лицо Фомича, Дмитрия Попова, я в зрительном зале не отыскал взглядом. На последнем ряду увидел актеров школьного театра, в полном составе. Я отметил, что Клубничкина заняла место между братьями Ермолаевыми, Генка Тюлиев сидел метрах в 5 от Светланы. Мы прошли в середину зала, примостились рядом с учителем литературы. На сцене уже выступали танцоры, выплясывали наряженные в русские народные костюмы семиклассники. Леша повернулся к Наде Степановой и напомнил: «Мы выступим в самом конце, после балалаечников. Выступление школьного хора меня не впечатлило. Я слушал детские голоса, вспоминал, как та же песня звучала в исполнении хора «Пионер», в моем исполнении. Смотрел на лица стоявших на сцене детей и не видел на них той радости, которую я испытывал в детстве, когда пел. Словно эти школьники пели, потому что так надо, а не по собственному желанию. А вот выступление балалаечников мне понравилось. Парни играли задорно, улыбались, на лицах слушателей в зале тоже засияли улыбки. Улыбнулась и сидевшая рядом со мной Иришка. Она повернулась ко мне и шепнула: «Здорово, да?» Я кивнул и ответил: «Ребята молодцы». Мы с Черепановым поднялись на сцену по сигналу Лены Засимовой. Сидевшие в зале школьники и учителя в это время провожали похвалами и шутливыми фразами лихих балалаечников. Алексей занял место за пианино. Поднял клап, установил перед собой ноты. Я похлопал его по плечу, заметил кивок Засимовой, скомандовал: «Леша, поехали. Ленин в твоей весне», — пропел я, — «в каждом счастливом дне, Ленин в тебе и во мне». Я замолчал, посмотрел на лица людей в зрительном зале. Понял, что сегодня мы с Черепановым выступили превосходно. Мою догадку подтвердил шквал оваций. Он поднялся в зале уже через 2 секунды после того, как стихла музыка. Я пробежался взглядом по залу, отметил, что аплодировали нам даже сидевшие в последнем ряду братья Ермолаевы. Лишь Света Клубничкина, примостившаяся в кресле между Ермолаевыми, выглядела едва ли не печальной. Она не аплодировала. Черепанов опустил крышку на клавиши, подошел ко мне. Я и Леша поклонились залу, это движение мы тоже репетировали. Овации в зале усилились. «Браво!» – выкрикнул Максим Григорьевич, впервые присутствовавший на нашем выступлении. Иришка из зала показала нам поднятый вверх большой палец. Я взглянул на стоявшую у сцены комсорга школы. По печальному вздоху посмотревшей на часы Лены Засимовой я понял, что на одну песню наше выступление все же урежут. Засимова подтвердила мою догадку. Сказала, что одну из комсомольских песен из программы концерта вычеркнет. Предоставила нам с Алексеем выбрать, какую именно. Без долгих колебаний и споров мы с Черепановым пожертвовали регламенту комсомольскую походную. По взгляду комсорга школы я понял, что Лена согласилась с нашим выбором. На прогон спектакля мы не остались. По дороге домой Иришка у меня спросила: «Вася, ты видел, с какой кислой рожей эта дура Клубничкина слушала ваше выступление?» Губы свои недовольно кривила, словно вы у нее корову украли. «Сразу видно, что она вам завидовала. Она у нас в школе теперь не самая талантливая артистка. Даже ей понятно, что с тобой она не сравнится. Ей до тебя, как пешком до Марса». Лукина радостно улыбнулась. Я пожал плечами и заявил: «Переживет. А Гена Тюлеев вам хлопал. Правда, Вася, ему твои песни понравились». «Да, сестренка, я видел. Дома Иришкины родители нам сообщили, что буквально полчаса назад принесли телеграмму на мое имя, из Новосибирска, без указания отправителя. Текст телеграммы состоял из одного слова: спасибо». Глава 22. В субботу вечером Иришка снова выпросила у мамы бигуди. Причем, сделала она это без моего напоминания. Не меньше часа Лукина перебирала свои немногочисленные наряды. Выбирала, в каком из них завтра поразит сердце Генки Тюлеева. «Так уж и поражу ему сердце», — переспросила Иришка. Она вертелась у зеркала в зеленом платье, Лукина надела его уже в 3-й раз за час. «Такова твоя задача, сестренка», — сказал я. «А справишься ли ты с ней, это зависит от тебя, и от того, как точно ты выполнишь все то, чему я тебя научил. Охмурение мужчин, не олимпийский вид спорта и не точная наука, как математика, но в этом деле тоже помогают тренировки. Помни, что все нормальные мужчины – эгоисты, а самый лучший собеседник – это тот, кто внимательно слушает и эмоционально реагирует на чужие рассказы. Правильно заданный вопрос в беседе с мужчиной сработает лучше, чем длинные лекции на любые, пусть даже самые интересные для твоего собеседника, темы». Я сидел на кровати, забросив ногу на ногу, нудным голосом читал нотации. Иришкино отражение смотрело на меня из зеркала, кивало. «Иногда мне кажется, братик, что ты старый зануда», — сказала Лукина, когда я замолчал. «Я опытный зануда. Слушайся меня, сестренка, и все у тебя будет хорошо». Спать мы улеглись уже после полуночи. Я слышал, как ворочалась за шкафом Иришка. «Эмма, найди мне информацию о бывших полицаях из деревни Константиновка, задержанных в городе Кирово-Заводск. Господин Шульц, по вашему запросу найдено 12 статей. Статья из газеты «Комсомольская правда» среди них есть? Господин Шульц, статья найдена. Название статьи мы не забудем. Деревня Константиновка и город Кирово-Заводск упоминаются в ней. Прекрасно, Эмма, ты меня порадовала. В каком номере и за какой год она была опубликована? Господин Шульц, эта статья была напечатана в газете «Комсомольская правда» от 15 сентября 1966 года. Великолепно. Я люблю тебя, Эмма. Прочти мне эту статью, пожалуйста. 6 сентября 1966 года, произнесла моя виртуальная помощница, на закрытом заседании военного трибунала войск МВД города Кирово-Заводск спустя 21 год после окончания Великой Отечественной войны вынесен приговор семерым военным преступникам, обвиненным в пособничестве фашистам и в преступлениях против советского народа. Уроженцы деревни Константиновка Губкинского района Белгородской области. Я прослушал статью до конца, хотя под конец уже задремал. Отметил для себя главное. Теперь задержанных в Кирово-Заводске полицаев было семеро. К шестерым осужденным и в прошлый раз военным преступникам добавился гражданин Дмитрий Фомич Попов. Мою фамилию в статье, посвященной военному трибуналу, не упомянули. Леша и Надя зашли за нами почти за час до оговоренного вчера времени. Будто торопились на важную встречу или ужасно соскучились по сосискам, которые подвали в кафе «Юность». Иришка обрадовалась приходу одноклассников. Она стремительно запрыгнула в выбранное вчера желтое платье, набросила на плечи красную кофту, нацепила мамины стеклянные бусы. Я решительно обвинил Лукину в фальстарте, скомандовал отбой, усадил благоухающих парфюмами Черепанова и Степанову под окном около письменного стола, там, где они слушали мой пересказ романа «Звездные короли», напомнил своей сестре, что приходить на встречу заранее не наш стиль. Полчаса я развлекал нарядных старшеклассников рассказами о Москве. Зал «Юности» сегодня не был заполнен, но я увидел в нем множество знакомых лиц. Насчитал в кафе полтора десятка старшеклассников из 48-й школы. Пожал на ходу протянутые в знак приветствия руки парней, отметил, что гости «Юности» рассматривали не только меня, но и мою сестру, которая сегодня вновь сменила скромные косички на роскошную львиную гриву. Гену Тюлеева мы встретили уже в кафе. Как я и ожидал, занудного советчика у Геннадия не оказалось, поэтому Тюлеев явился в кафе на полчаса раньше нас. Он занял стол, тот самый, где Генка сидел вместе с нами в прошлый раз, раздобыл стулья, за что заслужил заранее заготовленную похвалу от моей двоюродной сестры. Места за столом мы заняли те же, что и в прошлый раз. Вот только теперь между Иришкой и Тюлеевым не стоял пустой стул. Генка подозвал официантку. Длинноносая женщина с усталым взглядом принесла нам листы с меню. Она не оставила их на нашем столе без присмотра, сразу поинтересовалась, что заказывать будете. Я удостоверился, что сосиски в сегодняшнем меню присутствовали, потребовал себе сразу 3 порции, не усомнился, что мой молодой организм осилит подобную нагрузку. Мой пример сподвиг на героизм и других. По 2 порции сосисок с зеленым горошком взяли себе Леша, Надя и Генка. Только Иришка без особого энтузиазма попросила одну, вспомнила мой совет. Помимо сосисок мы заказали салат и лимонад. Все это официантка поставила на наш стол оперативно, в лучших традициях бистро. Сосиски в этот раз были еще теплыми, мой желудок поприветствовал их радостным стоном. Я снова отметил, что сегодня в кафе еще оставались свободные места. Словно в это воскресенье многие школьники предпочли отдых дома. Я взглянул на соседние столы, убедился, что моя сестра не осталась без мужского внимания. С нее не спускала глаз троица парней из 10 класса нашей школы. Иришка в их сторону не смотрела, пока Лукина не забыла мои наставления. А вот Тюлеев заметил конкурентов, грозно зыркнул в сторону 10-классников, недовольно скривил усы. Я начал разговор с обмена впечатлениями о вчерашней репетиции. Генка похвалил мое пение, Лешу Черепанова в своей похвале он не упомянул. Тюлеев тоже отметил концертный номер балалаечников. Удивился тому, что мое выступление приткнули в самый конец концерта. Черепанов тут же разъяснил ему причину такого решения организаторов. Пересказал Генке наш вчерашний разговор с Леной Засимовой. Тюлеев пожал плечами, сказал, что Ленке виднее. Сообщил, что Клубничкину вчера расстроил этот момент. Сказал, Света заявила, что я нарочно подговорил комсорга школы передвинуть мои песни ближе к началу спектакля, чтобы зрители сравнили мое выступление с игрой актеров школьного театра. Логику в словах Клубничкиной я не заметил, о чем сообщил Генке. Толкнул под столом Иришку, чтобы она в очередной раз не обозвала Свету дурой. Тюлиев развел руками. «Не обращай внимания, Василий», — сказал Генка. «Это она от зависти злится. Привыкла быть в центре внимания. Считает, что ты занял ее место. Сначала я думал, что она в тебя влюбилась. Потом сообразил, что Светка на самом деле любит только себя. Вы бы видели, как ее разозлила та статья в «Комсомольской правде». Не поверишь, Пеняев, но вчера она говорила, это ты поджег в январе школьный склад, чтобы потом на глазах у всей школы показать себя героем. Иришка покачала головой, но промолчала. Почувствовала мой пинок под столом. Мысли моей сестры озвучила Надя. Клубничкина с ума сошла, это уже слишком, поддакнул Черепанов. Генка пожал плечами. Интересно, что она скажет, когда узнает об этой банде деревенских полицаев, сказал он. Тоже, небось, заявит. Ты, Василий, еще в 41-м заставил их предать родину. Тюлиев нанизал сосиску на зубцы вилки. О какой банде? Спросила Иришка. Она чуть склонила на бок голову, волосы в ее гриве сверкнули в свете ламп. Тюлиев прожевал сосиску, с удивлением посмотрел на Иришку. Поинтересовался. Вася вам не рассказывал? Тюлиев взглянул на меня, я покачал головой. Геннадий снова повернулся к моей сестре и заявил. Василий вычислил банду бывших немецких полицаев, которые жили у нас в городе. В пятницу он принес моему отцу целый список предателей родины. Даже показал парочку портретов. Прошлой ночью и вчера днем этих преступников арестовали. Батя сказал, что взяли семерых. Всех, кого Василий указал в своем списке. В каком еще списке? Сказала Иришка. Она встряхнула гривой, толкнула меня в плечо. Вася, что за список? Сказала она. О чем это Гена говорит? Я услышал в ее голосе тревогу. Тюлиев ухмыльнулся, скривил усы, заглянул в Иришкины глаза. Затем он посмотрел на замерших Лешу и Надю. «Что, действительно ничего не знаете?» – спросил Геннадий. «Я сообщил. Твой отец попросил, чтобы я молчал». «О чем молчал?» – спросила Иришка. «Ребята, объясните уже, в конце концов, что произошло?» Генка взглянул на меня, я дернул плечом. Тюлиев снова посмотрел на мою сестру, приосанился. Поведал Иришке о том, как я вчера пришел к нему домой и сообщил Генкиному отцу о своем открытии. Гена пересказал все то, о чем я вчера говорил Юрию Михайловичу, о конкурсе физруков, о визите к Серафиме Николаевне, о портретах бывших фашистских прихвостней. Дальше Гена поведал, как его отец ездил после моих слов к Маркеловой, та подтвердила мои слова и добавила к моему рассказу много новых подробностей. О зверствах полицаев в 41-м году Генка упомянул лишь вскользь, но он улыбнулся и сообщил. Его отец позавчера по возвращении от Серафимы Николаевны ругал меня за то, что я не придержал информацию до понедельника. Теперь уже я могу сказать. По словам Тюлиева, первым милиционеры позапрошлой ночью задержали соседа нашей классной руководительницы Кирилла Сергеевича Белова. Генка с усмешкой сообщил нам, что милиционеры увезли подвыпившего Косова, якобы, в медвытрезвитель. Белова в ту же ночь допросили. Кирилл Сергеевич сдал всех своих бывших подельников. В субботу, под утро, милиционеры устроили настоящую облаву на предателей родины. Почти одновременно задержали шестерых уроженцев деревни Константиновка, в том числе и Фомича, учителя физкультуры из 48-й школы. Эта подробность буквально ошарашила Иришку, Лешу и Надю. Черепанов даже переспросил у Тюлиева, действительно ли наш Фомич оказался недобитым фашистом. Лукина обрушилась на меня с упреками, но я решительно перевел стрелки на Генкиного отца. Заявил, что Юрий Михайлович мне строго-настрого запретил разговоры о моем неожиданном открытии. Я признался, что сам не сразу поверил в виновность Фомича. Сказал, что Лешины рисунки сыграли едва ли не главную роль в разоблачении предателей родины. Заметил, как Черепанов горделиво улыбнулся. Поблагодарил я и Надю за идею сообщить о соседе Лидии Николаевны Некрасовой милиционерам. Сказал, что не последнюю роль в разоблачении банды сыграли и полученные мной от Иришкиного отца списки. Передал через Генку благодарности Юрию Михайловичу за то, что он не отмахнулся от моих рассказов, проверил их и задержал преступников. «Теперь о Васе снова в газете напишут», — заявил Черепанов. Я повешу на стену новый Васин портрет. Он нацелютовал мне нанизанной на зубцы вилки сосиской. Обязательно напишут, сказала Иришка. Потому что мой брат, комсомолец-герой. Я улыбнулся, покачал головой и сообщил. Не напишут, не в этот раз. Почему это? Спросила Иришка. Потому что никакого геройства не было, ответил я. Только обычное совпадение, случайность. Сунул в рот две горошины и отодвинул в сторону опустевшую тарелку. Придвинул к себе вторую порцию. «Все равно», — сказала Лукина, — «ты герой». Моя сестра тряхнула блестящей гривой, с вызовом посмотрел Генке в лицо, будто Тюлеев оспаривал ее утверждение. Геннадий поспешно кивнул, прожевал сосиску и ответил. «Василий молодец, мой батя вчера тоже так сказал, и я с отцом согласен». Иришка улыбнулась. Генка и пивший лимонад за соседним столом десятиклассники завороженно полюбовались на ее улыбку. Я мысленно поаплодировал своей двоюродной сестре. Лукина продолжила разговор на тему ареста полицаев. Генка не сказал ничего конкретного о том, что именно будет с Фомичом и с соседом Лидии Николаевны. Но об убийстве младшего брата Серафимы Николаевны он сообщил. Поэтому Иришка предположила, что Дмитрия Попова расстреляют. Черепанов с ней не согласился. Надя в завязавшемся споре заняла Лешину сторону. Тюлеев поддержал мою двоюродную сестру. Я слушал их доводы и контрдоводы, вспоминал выдержки из статьи, которую мне вчера перед сном озвучила Эмма. Пришел к выводу, что трибунал принял правильное решение. Под звуки завязавшегося спора я доел вторую порцию сосисок. Взглянул поверх плеча Тюлеева, заметил замершую на пороге зала Свету Клубничкину. Увидел позади Светланы кудрявых братьев Ермолаевых. Клубничкина словно почувствовала мой взгляд. Света посмотрела мне в глаза, недовольно скривила губы. Она шагнула в мою сторону, но тут же замерла в нерешительности. Я сообразил, почему Клубничкина остановилась. Свободных столов рядом с нами не осталось. Клубничкина пробежалась взглядом по залу, повернула влево, направилась к столу у окна. Тюлеев и Черепанов не обернулись. Иришка и Надя не заметили Клубничкину. Увлеченно слушали спорщиков. Спор о наказании для полицаев превратился в дебаты между Лешей и Генкой. Геннадий напирал эмоциями, Алексей взывал к логике. Ермолаева и Клубничкина уселись за стол, Света расположилась ко мне лицом. Явившаяся к ним официантка помешала Светлане прожечь меня гневным взглядом. Спор за нашим столом поутих, сменившись на обсуждение снимков, полученных с Луны от автоматической станции «Луна-9». Теперь в разговоре активно участвовали и девчонки. Лукина и Степанова обсудили лунный рельеф, усомнились в утверждении Черепанова о возможности добычи на Луне воды. Лешину водную теорию неожиданно поддержал Тюлеев. Он заявил, что по одной из версий Луна и Земля когда-то были одним целым. Поэтому по своей геологической структуре они наверняка схожи. Генка заявил, что воду на Луне непременно найдут. Черепанов добавил, что обнаружат воду где-нибудь ближе к лунным полюсам, где постоянно была тень, и лунная поверхность не нагревалась под воздействием солнечного света. Леша и Генка будто бы даже удивились тому, что высказали схожие мнения. Черепанов и Тюлеев отвлеклись на поедание сосисок. Я посмотрел на Тюлеева и сообщил. Иришка надумала стать геологом. Причем, лунным геологом. Считает, что такая профессия появится уже в ближайшее время. Я тоже так считаю, пробубнил с набитым сосиской ртом Черепанов. Но сначала у нас в вузах появится предмет лунная геология. Думаю, будет это уже через пару лет. Как только мы поймем, с какими трудностями столкнемся при изучении лунной поверхности. Мне кажется, что уже в следующем году мы совершим первый полет на Луну с целью поисков на ней полезных ископаемых. Так-то мы побываем на Луне раньше, к ноябрьским праздникам. Но это будет просто первая прогулка, испытательный полет. Поставим там свой флаг, напишем на лунном грунте слово «СССР» и вернемся. Надя Степанова кивнула, полоснула по сосиске ножом. Леша считает, что первым полетит Гагарин, сообщила она. Я с этим согласна. Юрий Алексеевич еще относительно молод и уже достаточно опытен. После прошлого подвига он уже хорошо отдохнул и наверняка рвется в новый полет. Но я считаю, что Алексей Леонов тоже заслужил такое право. Почти уверена, что в первый раз на Луну полетят оба. В команду добавит и пару ученых, того же геолога, например. Наверняка один из них уже проходит предполетную подготовку. Полет на Луну станет тренировочным полетом перед отправкой первого человека на другую планету. Тюлеев хмыкнул. «Ну, про другие планеты еще рано говорить», — сказал он. пока это просто фантастика. Геннадий покачал головой. Не такая уж и фантастика, ответил Черепанов. В ноябре прошлого года в «Правде» написали, что мы запустили в сторону Венеры автоматические межпланетные станции «Венера-2» и «Венера-3». У меня дома в альбоме есть эти вырезки из газет. Я не думаю, что у нас так быстро все получится. Но с Луной ведь получилось. Пока мы наладим связь со спутником Земли, а через пару лет нащупаем и дорогу к Венере. Луна-9 на поверхность села. Глядишь, и Венера-9 или Венера-10 пришлют нам фотки с поверхности другой планеты. На этих фотках будет виден наш советский флаг. Эмма, найди мне информацию о результатах полетов советских автоматических станций на Венеру. Только кратко. Господин Шульц, к тому времени ты, Иришка, уже станешь дипломированным геологом, сказал Тюлиев. Я сдвинул в сторону тарелку, склонился над столом. «Если поклянетесь, что не выдадите меня», – тихо сказал я, – «расскажу вам очень интересную информацию о Венере». Старшеклассники почти в один голос заверили меня, что никому не перескажут мои слова даже под страхом смертной казни. Они склонились в мою сторону. В начале января мне рассказали, что Венера-2 промажет мимо планеты, сообщил я. Говорят, что траекторию ее полета уже не исправит. Черепанов разочарованно вздохнул. Я улыбнулся и продолжил. А вот Венера-3 идет точно на планету. Меня заверили, что с вероятностью в 75% она достигнет поверхности планеты уже в первых числах марта. Мягкую посадку в этот раз не запланировали. Но наш вымпел уже в следующем месяце окажется на Венере. Это будет первый космический перелет с Земли на другую планету. «Кто тебе такое сказал?» – удивился Генка. Я загадочно улыбнулся. Черепанов задумчиво произнес. «Про Луну-9 Васе правду сказали. Разве вы это забыли?» Генка, Иришка, Леша и Надя дружно улыбнулись. «Мы скоро будем на другой планете», – тихо, но радостно объявила Лукина. Она посмотрела Тюлиеву в глаза. Генка печально вздохнул. «Меня с моим ростом в космонавты не возьмут», – сказал он. «Никогда не думал, что однажды позавидую Черепанову». Тюлиев взглянул на Алексея и спросил, «Череп, ты-то пойдешь в летное училище?» «Не передумал?» Глава 23. В кафе «Юность» звучала тихая музыка, работал радиоприемник. Голоса посетителей ее почти заглушали. Они сливались в единый гул, из которого изредка выделялся то звонкий девичий смех, то звон упавшей чашки или стакана. Я чувствовал витавший в воздухе аромат сосисок, запах женских духов, красная Москва, ими пахло и от Иришки, и от Нади, хвойный запашок Генкиного одеколона Карпата и резкий запах Лешиного парфюма, название которого я у Черепанова не спросил. За окном кафе по-весеннему светило солнце. В самом верху панорамных окон со стороны улицы поблескивали большие сосульки. Я заметил, что Алексея слегка смутил Генкин вопрос. Леша взглянул на Степанову, будто в поиске поддержки. Надя улыбнулась ему, сделала глоток из стакана, в который Черепанов минуту назад налил из стеклянной бутылки лимонад. Алексей повернулся к Генке и заявил, «Нет, в летное училище я не пойду». Решил, что не мое это. Мне интересно другое. Он перевел взгляд на меня. «Мы с Надей решили, что поедем в Москву», сообщил Черепанов. «Поступим в Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. Будем строить самолеты и космические корабли». Я подумал, что в космос и без меня есть кому полететь. Да и не люблю я все эти тренировки. Я лучше над постройкой орбитальных платформ поработаю. Мы с Надей тут подумали и решили, что космический лифт – это не такая уж и фантастическая идея. «Мы с Надей», – отметил я, – «что еще за космический лифт?» – спросил Тюлиев. «Это, начал, было Алексей, но замолчал, потому что у него за спиной прозвучал громкий и знакомый девичий смех. Я посмотрел поверх Генкиного плеча, заметил, что Света Клубничкина стрельнула в нашу сторону глазами, но она тут же отвернулась, встретившись со мной взглядами. Леша обернулся. Надя и Иришка тоже посмотрели в сторону стола, где разместились Клубничкина и братья Ермолаевы. А вот Генка Тюлиев голову не повернул. Он склонился над тарелкой, наколол на вилку сразу три горошины. «Явилась, не запылилась», — сказала Лукина. Она нахмурила брови. Я запоздало толкнул Иришку под столом ногой. Лукина опустила взгляд, будто бы с удивлением обнаружила перед собой пустую тарелку. «Вася, закажем мороженое?» — спросила она. На Генку моя сестра не взглянула, повернула лицо в мою сторону. Тюлиев ее услышал, встрепенулся. «Иришка, какое мороженое ты будешь?» — спросил он. «Мне нравится мороженое с тертым шоколадом», — ответила Лукина. Геннадий дернулся, но вдруг замер. Он посмотрел на меня, перевел взгляд на Надю, в сторону Черепанова не взглянул. Спросил: «Мороженое будете?» Надя и Алексей покачали головами. «Позже возьмем», — ответил я. «Мы еще с сосисками не разобрались». Тюлиев буквально вспорхнул со стула и поспешил к официантке. Я чуть склонился к сестре и тихо сказал: «Молодец, сестренка, пока все идет нормально, на Клубничкину не смотри, она для тебя сейчас не существует. Помни, что Светлана тебе не соперница, у тебя вообще нет соперниц, потому что ты единственная и неповторимая, как сказочный аленький цветочек. Почаще улыбайся, что я тебе говорил, улыбка – это твое оружие. Помни об этом, рази мужиков на повал». Иришка тряхнула волосами, те снова заискрились. Тюлиев вернулся за стол и сообщил, что мороженое сейчас принесут. Иришка поблагодарила его улыбкой. Генка дернулся, словно у него кольнуло в сердце, кашлянул. Он подлил в Иришкин стакан лимонад. Черепанов повторил за ним это действие. Чуть суетливо и слегка неуклюже долил напиток Наде, пролил пару капель лимонада на столешницу. Тюлиев заметил Лешины действия, иронично усмехнулся. «Череп, что ты там про лифт говорил?» — напомнил он. Из общего гула голосов снова выделился смех Клубничкиной. На этот раз никто из сидевших за нашим столом школьников в сторону Светланы не взглянул. Черепанов вытер ладонью свои губы и сказал: «Идею космического лифта еще в прошлом столетии озвучил Циолковский. Константин Эдуардович предположил, что грузы на орбиту экономнее было бы доставлять без ракет. Достаточно было бы перемещать вдоль сверхпрочного троса с Земли на орбиту блоки, способные выдержать значительную нагрузку. Если ты читал роман Александра Беляева «Звезда КЭЦ», то ты понимаешь, о чем я говорю». «Понимаю», — ответил Генка. «И понимаю, что эта идея невыполнима. Где ты возьмешь трос для своего лифта?» Леша вздохнул и признал: «Да, пока она невыполнима. Но мы с Надей вот о чем подумали». Я слушал Лешины рассуждения и будто бы невзначай посматривал мимо него на стол Клубничкина и Ермолаевых. Дважды я заметил, как один из кудрявых братьев оборачивался и смотрел в нашу сторону, будто именно мы были темой для беседы Светы и Ермолаевых. Видел, как Клубничкина посмеивалась над шутками и рассказами братьев. На мой взгляд, делала она это излишне демонстративно. Слышал, как Света еще раз громко рассмеялась. Она снова не привлекла к себе наше внимание. Надя, Генка, Иришка и Алексей не обращали на Клубничкину внимания. Они будто бы с головой погрузились в обсуждение перспектив использования орбитального лифта, который уже через 10 минут обсуждения получил продолжение в виде лифта между земной и лунной орбитой. Причем, в обсуждении идеи Циолковского Черепанова активно участвовала даже Иришка. «Череп, ты не учитываешь, что лунное притяжение меньше земного. В данном конкретном случае это не имеет особого значения. Я потерял нить беседы о перемещениях в космосе, когда увидел неспешно вошедших в зал кафе Лену Засимову и Федора Митрошкина. Комсорг 48-й школы шагала с прямой спиной, будто на параде. Покачивались у нее за спиной заплетенные в длинную косу волосы. Блестели голубые глаза Мальвины. Засимова придерживала за руку своего кавалера, выглядела спокойной, серьезный, не улыбался и Митрошкин, он близоруко щурил глаза, оглядывался в поисках незанятого стола. Я отметил, что Лена не торопила своего кавалера с выбором. Она выждала, пока Федор определится, пошла рядом за ним через зал. Школьники замечали Лену, здоровались с ней. Засимова охотно отвечала на приветствие, одаривала старшеклассников улыбкой. Заметил Лена и меня, она кивнула мне и тут же отвела взгляд. Митрошкин привел свою спутницу к столу, махнул рукой длинноносой официантке. Официантка быстро откликнулась на его зов. Подошла к Федору и Лене. Я увидел, что на ее лице застыла, будто бы нарисованная, улыбка. Официантка выслушала Митрошкина, кивнула. Резво зашагала через весь зал к витринам. Федор и Лена стояли у стола до тех пор, пока вернувшаяся официантка не протерла столешницу влажной тряпкой. Лишь после этого парочка заняла места. Я наблюдал за тем, как Засимова потирала кончиком указательного пальца подбородок и вчитывалась в строки меню. Отметил, что Федор сделал выбор в считанные секунды. Митрошкин опустил лист с меню, посмотрел на Лену, не поторопил ее, не проявил нетерпения. Федор слегка поморщил курносый нос, будто принюхивался. Мне даже почудилось, что он уловил запах лежавших передо мной на тарелке сосисок. Потому что Митрошкин взглянул в мою сторону, изобразил на своем покрытом веснушками лице радостное удивление, поприветствовал меня взмахом руки. Лена заметила его жест и тоже на меня взглянула. Снова улыбнулась. Краем уха я слушал разговоры о космосе, что велись за нашим столом. Черепанов и Тюлиев увлеченно обсуждали особенности полета космического корабля к Венере. Своими высказываниями они будто бы набирали очки в глазах девчонок. Я в беседу парней не вмешивался, лишь следил, чтобы Гена и Леша не перешли на повышенные тона. Наблюдал за тем, как Лена и Федор диктовали официантке заказ. Заметил, как Федор накрыл ладонью Лени на запястье. Засимова не отдернула руку, поощрила своего кавалера взглядом. Митрошкин тут же приосанился, по-богатырски расправил плечи, будто ощутил себя победителем. «Эмма, назови мне имя первой жены заведующего отделом партийных органов ЦК КПСС по РСФСР Федора Матвеевича Митрошкина, уроженца города Кирово-Заводск, того, что в 68 году стал первым секретарем Кирово-Заводского городского комитета ВЛКСМ и депутатом Верховного Совета СССР. Господин Шульц, Федор Матвеевич Митрошкин женился в 1967 году на Лидии Егоровне Матвеевой. В браке у них родились трое детей. Старший сын. Стоп, Эмма, погоди, как ты сказала, Лидия Егоровна Матвеева, ты ничего не перепутала, проверь еще раз, господин Шульц, произнесла виртуальная помощница, найдено 117 источников информации о супруге Федора Матвеевича Митрошкина, ее имя и фамилия в каждом из них совпадает, но только в 22 присутствует ее девичья фамилия, Лидия Егоровна Матвеева Митрошкина родилась, стоп, Эмма, к черту Матвееву. Лидия Егоровна меня совершенно не интересует. Меня волнует, почему этот рыжий засранец не женился на Ленке Засимовой. Вон какими влюбленными глазами он на нее смотрит. Предпочел себе в жены дочку известных родителей. Ладно, просвети меня на тему родителей этой Матвеевой. Господин Шульц, информация о родителях Лидии Егоровны Матвеевной не найдена. Уточните, пожалуйста, запрос. Что значит «не найдено»? Господин Шульц, стоп, Эмма, я понял. Неужто Лидия Егоровна не дочка замминистра и не внучка первого секретаря горкома партии? Интересно, неужели Федя женился по залету, когда, ты говорила, родился его первенец? Господин Шульц, старший сын Федора Матвеевича Митрошкина родился 10 марта 1969 года. В 69-м, удивился я, не похоже на залет, ничего не понимаю. Ленка его бросила, почему? Или Радикова, Эмма, найди мне информацию о Елене Засимовой. Отчество я не знаю. Родилась в декабре 1947 года. Проживала в городе Кирово-Заводск. Господин Шульц, найдено 5 источников информации, в которых упоминаются все перечисленные вами поисковые параметры. Неужели? Неожиданно. И интересно, Ленка зарегистрирована под девичьей фамилией в соцсетях, какую информацию она о себе указала? Господин Шульц, в социальных сетях не найдено ни одного источника информации, где совпали все заданные вами параметры поиска. На каких сайтах ты их нашла? Господин Шульц, наиболее полная информация присутствует на сайте жертвы политического террора в СССР, на эту же страницу сайта ссылается. Стоп, Эмма, жертвы политического террора, ты серьезно? Господин Шульц, озвучь мне информацию с этого сайта. Засимова Елена Ильинична, родилась в 1947 году, Кирово-Заводск, русская, проживала в городе Кирово-Заводск. Убита 20 февраля 1966 года во время антисоветского восстания в городе Кирово-Заводск. «Чего?» – сказал я. Черепанов замолчал. Сидевшие со мной за столом старшеклассники повернули в мою сторону лица. Я говорю, что атмосфера на Венере, наверняка, отличается от атмосферы Земли, – сказал Черепанов. Автоматические станции уже скоро добудут нам о ней информацию. Тогда мы уже более-менее четко представим сложности, – с которыми столкнемся при планировании высадки человека на Венеру. Я моргнул, кивнул, сказал, мне послышалось, что ты упомянул Сатурн. Черепанов улыбнулся, нет, до полета пилотируемого корабля на Сатурн, боюсь, мы не доживем, сказал он, эту проблему решат наши дети, если не внуки. Луна, Венера и Марс, вот наши ближайшие цели. Ты забыл про пояс астероидов, сказал Тюлиев, он следующий после Луны. Я считаю, что исследованием пояса астероидом мы займемся одновременно с изучением Венеры и Марса, уточнил Алексей. Мне кажется, с Марсом ты, Череп, торопишься. Я снова посмотрел на сидевшую ко мне в полоборота Засимову. Лена о чем-то говорила своему кавалеру, улыбалась. Эмма, что еще за антисоветское восстание в 66-м году? в Кирово-Заводске. Ты пошутила, господин Шульц, напоминаю вам, что я... Стоп, я помню, кто ты, Эмма. Найди мне информацию об этом восстании. Господин Шульц, найдено 108 источников. Давай любой, Эмма. Читай. 19 февраля. 19 февраля 66 года в Октябрьском районе города Кирово-Заводск, неподалеку от Октябрьского рынка, на трамвайной остановке произошла ссора между пенсионером и подвыпившим студентом Кирово-Заводского государственного университета, Вениамином Морозовым. Ссора случилась на политической почве. В ситуацию вмешались оказавшиеся рядом пьяные советские милиционеры. Они на глазах у дожидавшихся трамвая граждан избили Морозова, который выкрикивал антисоветские лозунги и призывал к свержению антинародного строя. Стражи порядка отвели Вениамина в ближайшее отделение милиции. В отделении милиционеры продолжили избиение дерзкого студента. Морозов так и не отказался от своих слов. Вениамина избивали до позднего вечера, пока он от полученных травм он не потерял сознание. Милиционеры выбросили Вениамина на улицу, но вызвали скорую помощь. В ночь с 19 на 20 сентября Морозов скончался в городской больнице. Но предварительно он рассказал, что и почему с ним произошло. Его слова и его пример нашли отклик в сердцах граждан, которые уже не могли терпеть притеснения и унижения, творимые коммунистическим режимом в Советском Союзе. Рано утром в Октябрьском районе Кирово-Заводска около отделения милиции собралась огромная толпа, выкрикивавшая те самые антисоветские лозунги, которые посмел озвучить смелый студент. Собралось больше 1000 человек. Они потребовали выдать им виновных в смерти студента-милиционеров, выдвинули политические требования. Представители власти не вступили в диалог с представителями народа. Милиционеры вновь показали себя защитниками преступного режима. Они открыли по мирным протестующим стрельбу. Около десятка человек было убито, несколько десятков протестующих были ранены. Но доведенные до крайности люди не испугались и не разошлись. Наиболее решительная группа протестующих людей ринулась в атаку на представителей власти. Возмущенные произволом коммунистов граждане разоружили милиционеров. Протестующие ворвались в отделение милиции и устроили там погром. Они схватили милиционеров, виновных в смерти Вениамина Морозова и тех, кто стрелял по протестующим. Рассерженные люди вывели их на улицу. Милиционерам единогласно вынесли смертный приговор. Под радостные крики граждан-приспешников преступного режима повесили на столбах. Собравшиеся около отделения милиции граждане на народном голосовании приняли решение о свержении в городе Кирово-Заводск коммунистического строя и об образовании Кирово-Заводской республики. Люди радовались обретенной свободе, пели и веселились. Но их свобода продлилась недолго, потому что уже к вечеру в Октябрьский район власти ввели отряды внутренних войск. Мирные протестующие вновь увидели звериный оскал коммунизма. Вдохнувших воздух свободы людей избивали и калечили. Почти 1000 человек оказалось в застенках коммунистического ГУЛАГа. В застенках коммунистического ГУЛАГа. «Эмма, стоп!» – скомандовал я. «С чьи? Что за чушь ты мне только что прочла? Какие развешанные на деревьях милиционеры? Какая Кирово-Заводская республика в 66-м году? Какой к черту ГУЛАГ? Что за бред?» Я вздохнул. «Это ты мне с англоязычных ресурсов статью прочла, господин Шульц?» Перевод статьи. «Стоп, понял. С чьи?» Я отодвинул от себя тарелку, не заметил, как опустошил ее. Отметил. Дискуссия между Тюлеевым и Черепановым проходила вполне мирно, а Настя и Иришка не скучали. Увидел, как официантка поставила перед Засимовой и Митрошкиным креманки с мороженым. «Эмма, загляни в русскоязычный сегмент интернета», — скомандовал я. «Там есть хоть что-то о кирово-заводских событиях февраля 66 года, чтобы имя Лены Засимовой там тоже присутствовало. Господин Шульц, найдено». «Прекрасно, Эмма», — сказал я. «Читай». 20 февраля 1966 года случились массовые беспорядки в городе Кирово-Заводск. Катализатором этих событий стало задержание милиционерами 19 февраля студента Кирово-Заводского государственного университета Вениамина Морозова. Глава 24. Согласно второму варианту событий февраля 66 года Вениамина Морозова милиционера задержали на трамвайной остановке около Октябрьского рынка. Студент был пьян, скандалил с собравшимися на остановке гражданами. Едва не устроил драку с пенсионером, инвалидом, ветераном войны. В этой статье упомянули только пьяную ругань студента, никаких антикоммунистических высказываний ему не приписывали. Сообщили о том, что милиционеров позвали возмущенные поведением студента граждане. Милиционеры попытались Морозова задержать, но Морозов ударил одного из стражей порядка и пустился в бега. Пьяного студента догнали, но Морозов не угомонился, разбил одному из милиционеров голову. Разозленные стражи порядка избили Вениамина и доставили его в ближайшее отделение милиции. Студент в отделении милиции не успокоился. Милиционеры применили против него противоправные действия. Избили студента до потери сознания. В этой версии события испугавшиеся наказания за содеянное милиционеры тоже попытались скрыть свои действия. Они вынесли бесчувственного студента на автобусную остановку, вызвали бригаду скорой помощи. В больнице Морозов ненадолго пришел в себя. Он рассказал, что с ним произошло. Ночью Вениамин Морозов скончался от полученных травм. Днем 20 февраля в Октябрьском районе около отделения милиции собралось более 300 человек. Возмущенные действиями стражей порядка граждане потребовали наказать виновных в смерти Вениамина Морозова милиционеров. Представители милиции потребовали, чтобы граждане разошлись, сыпали угрозами. Но собравшаяся около отделения милиции толпа, состоявшая в основном из студентов и ветеранов войны, не испугалась угроз. Недовольные бездействием властей граждане ворвались в отделение милиции и устроили там погром. Присутствовавшие в отделении милиционеры оказали сопротивление. Они открыли предупредительную стрельбу в воздух. В тесном помещении пули срикошетили и ранили нескольких граждан. Одна из раненых, 18-летняя гражданка Елена Засимова, скончалась до появления врачей. К отделению милиции явились представители городского комитета КПСС и городского совета депутатов трудящихся. Они заверили граждан, что разберутся в произошедшем и обязательно проследят за справедливым наказанием виновных. Участвовавшие в избиении студента милиционеры понесли наказание. Часть из них была разжалована, часть уволена и осуждена. В нападении на отделение милиции в Октябрьском районе города Кировозаводск приняли участие более 300 человек. В итоге, 4 человека были ранены, 1 женщина погибла, 7 человек понесли уголовные наказания. «Спасибо, Эмма», — сказал я, — «этот вариант уже больше похож на правду. Не верю, что Засимова — борец с режимом. Странно вообще, что она оказалась в этом Октябрьском районе. Что она там забыла? С чего вдруг она ринулась на штурм отделения милиции? А главное, кто такой этот Вениамин Морозов? Что о нем пишут на сайте жертвы политического террора в СССР? Раз там есть информация о Засимовой, то и Морозова там, наверняка, тоже записали в жертвы. Господин Шульц, вы правы. Что о нем сказали? Морозов Вениамин Олегович. Родился в 1946 году, Кировозаводск, русский. Проживал в городе Кировозаводск. Его убийство милиционерами 19 февраля 1966 года стало катализатором антисоветского восстания в городе Кировозаводск. Ясно, что ничего не ясно. Что это за Вениамин Олегович такой? Какое отношение к нему имеет Лена Засимова? Господин Шульц, стоп, Эмма, я рассуждаю. Я посмотрел на профиль будущей участницы антисоветского восстания, беседовавшей сейчас с Федором Митрошкиным. Эмма, мне надо найти этого Вениамина Морозова. Я, конечно, не рвусь в спасатели всех и каждого, но Засимова мне понадобится на концерте 23 февраля. Она приведет с собой Митрошкина. Митрошкин – мой пропуск на сцену Дворца культуры во время праздничного концерта в честь Дня города. А концерт на День города – это ключ ко всему. Я вздохнул и мысленно спросил, кто ты такой, Вениамин Морозов? В кафе мы просидели 2,5 часа. За это время я проглотил 3 порции сосисок, 2 салата и 3 порции мороженого. Опустошил 2 бутылки лимонада. Засимова и Митрошкин ушли из юности раньше нас. Клубничкина и братья Ермолаевы изобразили веселье, когда мы прошли мимо их стола по пути в гардероб. Из кафе мы шли 2 группами. Первыми шагали я и Тюлиев. Лукина шла между нами, держала нас под руки. Черепанов и Надя Степанова замыкали наше шествие. Геннадий проводил меня и Иришку до дома. В гости мы его не пригласили. На этом я настоял еще вчера вечером. Пояснил своей двоюродной сестре, что хорошего понемногу. Во второй половине дня я снова сунул в портфель пригласительные билеты, карту города и тетрадь с портретами физруков 48-й школы. Надел пальто и шапку. Побрел по подтаявшему снегу к трамвайной остановке. Вот только теперь я повез работницам тракторного завода не 3 портрета, а только 2. Портрет Фомича остался у Юрия Михайловича Тюлиева. Первая же посещенная мною сегодня женщина, из списка приглашенных на концерт, заметила обман. Она нахмурила брови и поинтересовалась, почему я показал ей только двоих мужиков, а не троих, как другим. Я пояснил ей, что один из участников конкурса снялся с дистанции. Женщина заявила, что я, наверняка, припрятал от нее самого красивого. В воскресенье 13 февраля я навестил четырех работниц тракторного завода. Все они опознали Илью Муромца и отдали за него свои голоса. Две женщины на меня обиделись за то, что я навестил их так поздно. Я пояснил, что один работаю курьером, поэтому просто физически не мог посетить всех приглашенных на концерт за день или даже за неделю. Вечером я разложил на письменном столе карту и нашел там три адреса, еще мною не посещенных. Прикинул, что они находились в разных районах города. Невольно посочувствовал женщинам, ездившим на работу в такую даль. Нашел я на карте и Октябрьский рынок, рядом с которым случится ссора студента и пенсионера. Написал рядом с ней карандашом: Вениамин Морозов. О Морозове я утром спросил у Иришки, когда мы с сестрой шли в школу. Вениамин Морозов, повторила Лукина, звучит знакомо. Он в нашей школе учился, мне самому это интересно, ответил я. Слышал я о каком-то Вене Морозове, сказала Иришка, только не помню, где и от кого. Тот же вопрос перед началом классного часа я задал Черепанову. Леша пожал плечами и ответил: я слышал только о Павлике Морозове. Может, Вениамином звали его брата? Может быть, сказал я. Зачем тебе этот Вениамин понадобился? Спросил Алексей. Черепанов положил на парту учебник и тетрадь. Со вчерашнего дня это имя в голове вертится, сказал я. Не соображу, кто такой этот Морозов. Вспомнишь, пообещал Алексей, или забудешь о нем. Он вздохнул, чуть склонился в мою сторону и тихо спросил: Василий, ты не возражаешь, если я с Надей Степановой сегодня после школы пойду в кино? Я усмехнулся. Идите. С чего бы это я возражал? Леша покачал головой. Вася, ты не понял. Я пригласил ее в кино, только ее. Понимаешь, мы вдвоем туда собрались. А потом я сообразил, что вы с Иришкой обидитесь, наверное, из-за того, что мы вас с собой не позвали. Черепанов взглянул на затылок сидевшей перед ним Иришки. «Не обидимся», — заверил я. «Мне в кино не интересно. Иришка бы туда пошла, но не с нами». Алексей неуверенно улыбнулся. «Тюлеев ее еще не приглашал?» — спросил он. «Пока нет, еще не решился. Пригласит. Скоро. Там сейчас снова гиперболоид инженера Гарина показывают. Обязательно пригласит», — согласился я. «Никуда не денется». Черепанов вздохнул и сказал: «Сегодня я в кино, а завтра я снова приду к вам на репетицию. Вась, ты уже решил, какие песни споешь на следующем концерте? На том, что будет 8 марта. Нас ведь и туда позовут. Мне так кажется». «Обязательно позовут», — сказал я. «Тут без вариантов. Мы с тобой и там всех удивим. Песни я пока не выбрал, но идей много. Как раз сегодня этим и займусь. Подумаю над нашим мартовским репертуаром». Учебная неделя началась с политинформации. Лукина встала около парты, развернула в руках газету «Правда». «Неделя Луны, захватившая весь мир с того памятного вечера 3 февраля», сказала она, когда точно по расписанию, в 21 час 45 минут 30 секунд по московскому времени, советская автоматическая станция «Луна-9» осуществила мягкую посадку на поверхность Луны. 10 февраля завершилась пресс-конференция советских и иностранных журналистов в Московском доме ученых. На уроке истории меня опять вызвали к доске, второй урок подряд. Словно учительница прошлый мой ответ посчитала случайностью и проверила меня снова. Я доложил о результатах 19-го съезда КПСС, состоявшегося в 52-м году. Процитировал выдержки из докладов. Получил еще одну пятерку в классный журнал и в дневник. Вернулся за парту и подумал о том, что если бы я вернулся в прошлое на полгода раньше, то наверняка бы заверил обучение в школе с золотой медалью. После уроков я заглянул в кабинет директрисы. Клавдия Ивановна Кульженко выглядела она задумчивой. Она замерла со скрещенными на груди руками около окна, будто бы прислушивалась к постукиванию падавших с крыши капель. Мне показалось, что я отвлек ее от разглядывания школьного двора. «Входи, Василий», — сказала директриса. «Есть для тебя письмо. Одно. Вон, на столе лежит. Забирай». Клавдия Ивановна кивнула в сторону своего стола. Я прогулялся за письмом. Спросил: «Ждете весну, Клавдия Ивановна?» «Жду, как ни странно», — ответила директриса. «Уже представляю, сколько работы нам предстоит. До 23 февраля снег, скорее всего, долежит. А вот к 8 марта нам предстоит уборка территории. Я пожал плечами. Уберем, какие проблемы? Кульженко вздохнула и произнесла. Уберем, конечно. Она снова выглянула в окно. Клавдия Ивановна, сказал я, вам знакомо такое имя? Вениамин Олегович Морозов. Я остановился в шаге от двери. Директриса повернула в мою сторону лицо. Олежка Морозов? Переспросила она. Это который брат нашей Леночки Засимовой? Я удивленно вскинул брови. Переспросил. Морозов брат Засимовой, двоюродный, сводный, сказала Клавдия Ивановна. Насколько мне известно, Олежка 2 года назад нашу школу окончил. Хороший парень. Лена говорила, что он сейчас в нашем университете учится на филологическом факультете. Я покачал головой и пробормотал. Понятно. Что случилось, Василий? Спросила директриса. Зачем тебе понадобился Морозов? Она взглянула на меня пристально, будто во время допроса. Так, ответил я, повздорил с одним студентом. Ничего серьезного. Мне сказали, что его зовут Веня Морозов, и что он брат Лены Засимовой из 11 класса. Фамилии у них разные, и отчество. Вот я и усомнился. Клавдия Ивановна нахмурила брови. По какой причине поссорились? Спросила она. Я дернул плечом, повторил. Ничего серьезного, Клавдия Ивановна. Не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие космонавтики. До драки дело не дошло, но каждый остался при своем мнении. Так что Лена не обидится. Директриса покачала головой. Поспорил, удивилась она. С Олежкой, на него это не похоже. Морозов никогда не был спорщиком. Она чуть сощурилась и спросила, как выглядел этот студент. Я изобразил задумчивость. Сказал, чуть пониже меня, с русыми волосами. Это не Олежка Морозов, заявила директриса. Василий, тебя обманули. Клавдия Ивановна прошла к шкафу, открыла дверцу. Взяла из стопки большой толстый альбом, отнесла его на стол. Я стоял около двери и наблюдал за тем, как директриса переворачивала страницы. Так выпуск 64-го года, тихо произнесла Кульженко. Она выпрямилась, обернулась. Вот, сказала она, взгляни. Я подошел к столу. Увидел в альбоме черно-белую фотографию группы старшеклассников. Почти все парни на ней были в костюмах, на девчонках, платья с белыми воротниками. Под фото на странице я заметил надпись «11А, выпуск 1964 года». «Вот он, Олежка Морозов», — сказала Клавдия Ивановна и указала на стоявшего во втором ряду парня. «Самый высокий и очень худой. Это с ним ты, Василий, повздорил?» Я сразу отметил. Морозов выделялся на фоне своих одноклассников. Он был почти на полголовы выше всех парней, что позировали для фото. Я увидел стоявшую в центре снимка математичку. В сравнении с Олегом Морозовым она казалась коротышкой. «Точно не он», — сказал я. «Похоже, меня обманули». Клавдия Ивановна улыбнулась. Олежка Морозов всегда был спокойным, тихим, воспитанным и стеснительным мальчиком, сообщила она. Олег никогда не был таким решительным, как его сестра. «Потому я и удивилась, что ты с ним повздорил». Я снова покачал головой и заявил. «Нет, Клавдия Ивановна, этого парня я никогда раньше не видел. С ним я пока не ссорился». Я вышел из кабинета директрисы и спросил. «Эмма, что ты вчера говорила? Этот тихий и стеснительный белокурый мальчик пробил голову милиционеру? Директриса бы в такое точно не поверила. Стилли вассер синтиев, или если по-русски, в тихом омуте черти водится. Все мы тихие, спокойные и воспитанные, скажу я тебе, Эмма, пока трезвые. В понедельник мы шли домой в компании Гены Тюлиева. Геннадия мы будто бы случайно встретили в гардеробе уже после моего визита к директрисе, хотя у 11-го всего дня было на один урок меньше, чем у нас. Черепанов и Степанова к Лукиным не пошли. Они виновато вздохнули и попрощались с нами до завтра. А вот Генке было с нами по пути. Он пристроился рядом с Иришкой. Лукина тут же взяла его под руку, но не выпустила и мой локоть. Лукина отработала на Геннадии тактику вопросов. Тюлиев охотно рассказал нам о своей работе на тракторном заводе, где 11-классники 48-й школы проходили трудовое обучение. «Знаешь, Эмма, я ведь легко представляю Засимову во главе разъяренной толпы, которая разгромила бы отделение милиции. Лена наверняка воспылала бы гневом после смерти своего брата, особенно если она тоже считала Морозова тихим и воспитанным, каким его мне описала директриса. Да даже если не считала, все равно, если бы Иришку Лукину забили в милиции насмерть, я бы тоже ворвался в отделение и разнес бы там все к чертовой матери. Наверное, в 18-летнем возрасте, точно бы так и сделал. Я повернул голову, взглянул на двоюродную сестру. Иришка заметила мой взгляд, улыбнулась. «История с Вениамином Морозовым стала не такой уж невероятной», — сказал я. «Вот что думаю. Веня большой парень, я имею в виду его физические габариты. Если он за эти 2 года окреп и возмужал, то справиться с ним милиционером будет непросто. Так что в его избиение я верю. То, что его внезапная смерть многих возмутит, я тоже допускаю. Поэтому все сходится, Эмма. Хотя и не все мне понятно, что этот Морозов делал на остановке около рынка. В какое время он там устроит ссору с пенсионером? Господин Шульц, уточните, пожалуйста. Это вопрос не для тебя, Эмма. Все найденные тобой статьи о том февральском бунте я ночью прослушал. Информации о точном времени встречи милиционеров и Морозова на остановке около рынка в них не было. Это я запомнил. Цель визита Морозова в тот район важна лишь для выяснения этого самого точного времени. Но и того, что мы выяснили связь между Морозовым и Засимовой, уже немало. Время ссоры на остановке мы пока не знаем, но у нас уже есть дата. Ведь так, я усмехнулся. Эмма, если понадобится, то я в субботу проведу на этой остановке весь день. С Геной Тюлеевым мы попрощались у двери подъезда. В гости мы его снова не пригласили, хотя Лукина и бросала на меня умоляющие взгляды. Дома обиженная на меня Иришка пошла на кухню разогревать ужин. Я уселся на свою кровать и повертел в руке полученное сегодня от директрисы письмо. Сердечек и прочих украшательств на конверте я не увидел. Распечатал конверт, развернул письмо. Прочел. «Здравствуйте, Василий». Чтение прервала прозвучавшая в прихожей громкая трель дверного звонка. «Вася, открой!» — прокричала Иришка. Я отложил письмо в сторону и поплелся в прихожую. Дважды щелкнул замком, распахнул дверь, увидел у порога квартиры знакомую блондинку. Вспомнил ее имя. Анастасия Рева, журналистка газеты «Комсомолец». «Здравствуйте, Василий», — сказала она. Анастасия повернула голову вправо, махнула рукой и скомандовала: «Коля, заноси». Рева на шаг попятилась. Навстречу мне через порог квартиры шагнул темноволосый усатый Николай. Сегодня он был без фотовспышки и без фотоаппарата, но с тяжелой ношей в руках. Николай взглянул на меня, буркнул: «Привет». Он поставил у стены прихожей наполовину заполненный мешок из пропахшей пылью мешковины. Вслед за первым мешком Коля занес в квартиру еще 3. Николай выпрямил спину, громко выдохнул, вытер со лба капли пота. Он шагнул на лестничную площадку, посмотрел на журналистку и отчитался: «Это все, больше нет». Николай вытер штаны ладони. «Спасибо, Коля», — сказала Анастасия. Она одарила усатого Николая улыбкой. Я кашлянул, привлек к себе внимание работников советской прессы, указал на мешки рукой и спросил: «Что это?»